Дорогие радиослушатели, продолжая размышления о духовной жизни Христа, сегодня побеседуем о Его послушании. Для этого читаем Евангелие Иоанна, 4 глава, стих 31 по 34. «Между тем ученики просили Его, говоря: „Равви, ешь“. Но Он сказал им: „У Меня есть пища, которой вы не знаете“». Стих 34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Второе место – это Евангелие Марка, 14 глава, стих 32 по 36. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и Он сказал ученикам Своим: „Посидите здесь, пока Я помолюсь“. И, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте“. И отошел немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: „Авва, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего Ты“. Прочитав это место, важно заметить, что помимо того, что Христос назван Богочеловеком, и что Он имел непрерывный контакт с Отцом Небесным, Он остается в теле, и тело Его также реагирует на терпение и страдания и смерть, как тело наше. В этом случае Он представлен нам как Сын Человеческий, для которого видение крестной смерти вызывает скорбь и ужас. Не будем осуждать Христа за кажущуюся трусость или слабость. Это просто реакция человеческого тела, известная тому, кто стоял перед лицом смерти. Был ли это герой, мученик, философ, атеист, царь или преступник, все испытывают ужас смерти последние минуты жизни. Об этом много говорит современная психология. В молитве Христа, сказанной словами Своему Отцу, что Ты можешь сию чашу страданий отменить, но если в этом кресте есть Твоя воля, Твой план спасения человечества, то Я готов на эту тяжелую, позорную смерть. Вместо уверовавшего, покаявшегося грешника, и вот Я заступлю его в своей смерти. Вот идеальное послушание, возвышенной божественной воле Отца Небесного. Нам, людям, это трудно уразуметь нашим головным рассуждением, и никакая высокая философия, наука, даже теологическая школа не в состоянии этого нам объяснить. Эту Божью истину мы принимаем не головной и сердцем, а сердцем, этим внутренним естеством нашего духовного человека, принимаем верою. В наше время немного говорится о крестной смерти Христа, даже в церковных кафедрах иногда. Хотя это не ново, апостол Павел говорит, что и в его время для многих людей слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых, то есть верующих, есть сила Божья. Для тогдашних еллинов-греков, образованных, простота проповеди о кресте как способе спасения было прямо безумием, не совмещающимся с их так званым логичным мышлением. Много ли изменился в понятиях об этих вопросах так званый сегодняшний образованный мир? Понятие креста Христос переносит в жизнь и верующих также. И Он говорит так: «Кто не несет креста своего и следует за Мною, не может быть Моим учеником». Как же это понять, что без несения креста невозможно быть Христовым учеником? Конечно, Христос не имел в виду нечто видимое, сделанное из дерева или какого металла, подобие креста. Многие люди носят это подобие в разных формах. Одни ради суеверия, что крест охраняет носителя от влияния злой силы, другие как украшение, третьи прямо для моды. Это ли имел в виду Господь? Мы знаем, что форма креста складывается из двух поперечных линий. Одна идет вертикально, то есть сверху вниз, другая параллельно. Ее пересекает, и вот выходит форма креста. Когда же Христос говорит о кресте в жизни его ученика, он имеет в виду следующее. Человек верующий, он должен жить по линии, исходящей сверху, с неба, от Бога. Но он находится на земле, во плоти. А эта плоть часто противится духу, то есть указаниям свыше. Она тянет жить по линии плоской, земной, телесной. Вспомним слова апостола Павла, когда он говорит от имени всех нас, сынов человеческих. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, то делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» И вот в жизни человека верующего наступает борьба, во-первых, с своей плотью, со злыми наклонностями, привычками, страстями. Это борьба нелегкая. Во-вторых, с напастями, искушениями, соблазнами, исходящими от этого мира, в котором мы живем. Больше этого, мир требует от нас, верующих, прекращения служения Богу, отречения от Христа. А это требовалось от истинных христиан с самого начала. Вспомним времена Нерона и других римских цезарей. Это переносили верующие в темные века, бушевавшей так званой Святой Инквизиции. Это происходит во многих странах и сегодня. Это та поперечная линия, пересекающая вертикальную, божественную, и получается крест, страдание в жизни человека верующего. Кто же этого не несет, избегает, отрекается, а и такие случаи были в истории Христовой Церкви, тот не может быть Христовым учеником, как объясняет это Писание, святое нам место. Теперь появляется вопрос, почему Христос, начиная с момента его молитвы в саду Гефсиманском, где он видел картину страшного Голгофского креста, не отрекся, не отказался от намеченного пути Отцом Небесным. Он победил эту грозу смерти, словами «Да будет воля Твоя, и для этого часа я пришел», и добавляет в другом месте «Никто не забирает мою жизнь, я отдаю ее добровольно, ибо нет больше любви, если кто полагает жизнь свою за друзей своих». Это не было только добрые пожелания, а это был величайший акт самопожертвования. Говоря еще о послушании Христа по отношению к Богу Отцу, мы не замечаем в его жизни каких-либо контрастов. Он всегда руководствовался указаниями свыше. Он всегда имел тот постоянный контакт с Отцом Небесным. От него он получал указания. Если в жизни нашей происходят какие-либо кризисы духовного порядка, это значит, что где-то в чем-то нам наш контакт с Богом нарушен, и мы от этого страдаем. Поэтому будем следовать Христу в послушании Богу нашему Отцу также. К этим размышлениям добавим и еще следующее. Постоянное общение с Богом, о котором Христос говорит следующими словами. Иоанна 5 глава, стих 17 и 19. Иисус же говорил им, то есть иудеям, «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, тот и Сын творит так же». Второе место, 8 глава, стих 28. «Итак, Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и Я говорю». И перед смертью добавляет, «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного, но Я не один, потому что Отец со Мною». Следует заметить, что помимо послушания Богу, Он жил с Ним в полном общении и гармонии. Это для нас, людей, трудно уразуметь. Евреи, не понимая этой тайны, прямо его ненавидели. Так бывает, что непонятные вещи люди отвергают по причине их непонятия. Христос отвечает злобствующим иудеям, что Он исцелил несчастного в субботу. И совсем не было противоречий с Божьей волей, ведь Бог желает только добра, облегчения их страданий, несмотря, когда помощь происходит, в праздник ли, в будни, в храме или в простом доме. Бог не ограничен в своем действии, и если Отец Небесный это творит, я тоже совершаю его работу, отвечает он своим противникам. Во втором прочитанном месте Христос предсказал о поведении его учеников в самый трагический момент его последних дней. «Хотя вы рассеетесь и оставите меня одного, но в те тяжелые минуты Отец мой будет при мне». Тут опять подчеркивается слабость человеческой натуры его учеников. И хотя апостол Петр пробовал защищать его мечом во время ареста, Господь его остановил, говоря, что ведь для этого он пришел, чтобы умереть, и утешается сознанием, что ведь Отец пребывает с ним. Все прочитанные места, а также многих других, находятся в Писании, и которые говорят нам о том, что Христос был Сыном Божьим или Богочеловеком, что подтверждается постановлением Вселенской Церкви в так званом никейском символе веры. Если бы он был только великим учителем, или моралистом, или философом, он не смог бы основать своей церкви, которая существует уже тысячелетия, и врата ада со всеми легионами злых духов не могли в прошлом и не смогут в будущем ее одолеть и победить. Многие фальсификаторы стараются в истории заменить его Евангелие, его высокую мораль, и создать на земле тысячелетнее царство, так званый «золотой век», ушли с земли со своими золотыми обещаниями и неоправданными мечтами, и мир о них забыл. Евангелие же Христово расширяется на земле и покоряет вере в Бога многих людей –